Как и почти всегда, Чарли первая в зале. На ресепшене сонная девочка в очках. Она не в счет. Тупо продавец. Чарли кивает ей, не больше. Знакомиться ближе совсем не обязательно. Ключ у Чарли свой. И от зала, и от шкафчика в раздевалке. Они еще увидятся сегодня два раза. После обеда очкастая сделает Чарли фреш. Уходя, Чарли кивнет ей, как утром, не читая бейджик. В прихожей, в зоне отдыха, ничего не меняется с вечера. Подушки на размочаленных диванах, журналы на прозрачных столиках. Кажется, в том же положении. Только мешок для стаканчиков рядом с кулером новый. Знак того, что уборка ночью все-таки была. В чем, кроме этого, она заключается, Чарли не понимает. Пыль та же и там же. Обычные дела для скалодрома. Убирай, не убирай, магнезия будто с рельефа сыплется. Ее принципиально невозможно убрать, как песок в пустыне. Воздух, наполненный пылью, для Чарли обычен. Он с нею везде, даже за городом. В часы, свободные от лазанья, даже на вымытых ладонях она чувствует приятную сухость. То же ощущение в носу и горле. Знак того, что все в порядке. Обратная – сырость, болезнь. Цепочка, не имеющая исключений. В раздевалке приятно одиноко. Днем не протолкнуться. Спать приходится на диване в зоне отдыха. Или того хуже, на дальних матах под восьмой стенкой. Не так уж плохо, но в раздевалке самые удобные твердокаменные скамейки. Ложиться на них больно, но именно с них встаешь растянутым, а не сжатым в клубок. Вынести скамейку не получится. Какой-то чудак при строительстве клуба намертво бетонирует их в пол. Такое странное противоугонное устройство. Обряда переодевания нет. Выбор одежды хаотичен. Все сложенное будет использовано. И неважно, в каком сочетании и в какой последовательности. Начнут сегодня желтая майка и черные треники. Брюки, может, останутся на весь день. Лишь на кампусборде их сменят белые шорты. А вот майку идет до трех. Чарли терпеть не может сырой одежды. Она меняет майку, как только на ней появляются пятна пота. Вопрос комфорта, а не мнения окружающих. Майка, подсохнув, снова идет дело. Куколки, не покидающие фитнес-зону, не могут понять Чарли. Их благоухающие даже спустя час тренировки лосины и топики бесят Чарли. Она проходит сквозь этих девочек, стараясь не дышать. Их ароматы сбивают ее с толку. Все в них против необходимой ей максимальной концентрации. Благо раннее утро не для таких персонажей и нет потребности задерживать дыхание. Чарли не спеша разминается. По окончании разминки сменяет майку и треники. На кампус-борд она пойдет в белом. Китайский траур. Готовность к любым жертвам. Сродни покорности судьбе. В следующие два часа зал постепенно заполняется. Но Чарли уже нет до этого дела. Она выпадает из реальностей. Мыслей нет. Есть время и заданное количество повторений. Принцип самосохранения марафонца. Меньше думаешь, быть может, останешься жив. Итак, висы на фингерборде. Фингерборд. Разновидность кампус-борда. В 3, в 2, в 1 палец. В 2 руки, в 1. Затем бесконечные планки кампус-борда. Подъемы, спуски вверх и вниз. Прыжки через 1, через 2. Далее максимально длинные движения. Перехваты и дохваты. Отдых по секундомеру. Минута. И не секундой больше. На заминку висы на булках, больших пассивных зацепах. Заминка. Завершающая часть тренировки. Убитые в синяки пальцы чуть выпрямляются и отдыхают. Отсчитав про себя положенные секунды, Чарли падает на крашпэд и с минуты лежит в полузабытии. Реальность возвращается к ней ароматами полуденной фитнес-группы. Она морщится, преодолевая себя. Встает и, заметно пошатываясь, идет в раздевалку. Мамины йогурты возвращают Чарли к жизни. Главное не выпить все сразу. Половина сейчас, другая после вечерней тренировки. Первым в ход пойдут с малиной и персиком. Крохи овсяных хлопьев. Зародыши пшеницы. Нормированная диета и сладость. Мама не великий спортсмен. Призер страны. Третий номер сборной когда-то. Два сезона, не более. Теперь врач сборной. Диетология ее конек. Одна Чарли давно бы запуталась во всех этих килокалориях. Добив йогурт, можно идти спать. Ближайший к зоне фитнеса диван пока вроде бы свободен от теоретиков с буками и обнимающихся парочек. Но нужно спешить. Трафик на скалодроме где-то с полудня напоминает пешеходную зону в центре города. Тем более сегодня пятница. А пятница работает и здесь. Люди по-разному уходят от будней. Кто-то напивается и падает, кто-то пыхтит и поднимается. Цель забыться в обоих случаях одна. Средства, однако, совершенно разные. Чарли забирает из шкафчика плед. Размещается на диване. Он четко в ее рост, как мерку снимали. Чарли ставит таймер на 2 часа. Убрав смартфон под подушку, натягивает плед до подбородка. Закрывает глаза и спустя несколько секунд проваливается в сон, выходит из которого за 5 минут до сигнала. На этот раз Чарли будет не пальцы, лицо горит. Причина не очень понятна. Она достает смартфон из-под подушки и убирает таймер. Все прочее днем табу. Никаких звонков и сообщений. Их время – утро и вечер. Что до лица, то это остатки кампусборда. Случалось и раньше. Не от этого же урода в метро. 4 пальца. Ах-ах-ах, успокаивает себя Чарли. Лежит оставшиеся 5 минут, встает, аккуратно сворачивает плед и идет на вторую встречу с очкастой на ресепшене. Забрав фреш, Чарли возвращается на диван, садится по-турецки, осматривает зал. Все как всегда, дневная суета. Младшая группа ходит траверсы по соседству. Задерганные инструкторы, восторженные мамочки, пара скучающих отцов с пивными животиками. На средних болдерах юношеская сборная города. С ними Чарли когда-то давно вместе начинала, как эти малыши. Теперь она на взрослых, и они почти не общаются. На кампусах и фингерах, судя по движениям, какие-то любители. Кто их туда пустил? Поломают, растянут себе все. Пойдет сарафан по городу гулять, сокрушается Чарли. Но ничего не предпринимает. Есть инструкторы. Техника безопасности – их дело. Только где они все? Чарли подвигается к краю дивана и после недолгих поисков обнаруживает дежурных. Юрч и Иришка на дальней от нее стенке, в самом углу. Как прячутся? Устанавливают какой-то новый болдер. Трудность навскидку на 7С. Но это пока. Могут и до 8 добить на завершающих движениях. Для кого эта трасса? Не для меня ли? Вряд ли. У нее же силовой день сегодня. Но отец может все и переиграть. Будется за ним такая импровизация. Вдруг сдернуть с колец и бросить на экстремалку. Еще толпу нагнать со всего зала. Соревновательный эффект, говорит. Условия, приближенные к боевым. Точно мое, понимает Чарли, фиксируя 2 заключительные зацепки, вкрученные Юрчем. Еще раз пробегает глазами трассу. 8, как она есть. Из присутствующих такой трудность лезет только она. Все на мизерах и карманах. Мизер. В скалолазании очень маленькая зацепка на 1-2 фаланги пальцев. Карман. В скалолазании зацепка в виде кармашка под 2-3 фаланги пальцев. Одна единственная булка. И та Дина. Из серии «Хрен допрыгнешь». А допрыгнешь – не удержишься. Может, кто залетный наведается? Редко, но бывает такая блажь у кого-то из звезд. Чарли из них. Но своя. И дело верно обстоит так. Давай, Ириныч, вкрутим Чарли проблемку, пока она дрыхнет. Папашка ее звонил. Хочет дочуре сюрприз подарить на заминку. И сколько крутить? 7 к 8? А то. Это ж Чарли. Наша шестера она с завязанными гляделами пролезет. Не бережет папик Чарли. Ее после колец выносить можно, а тут 8 в конце дня. Это ж не камеди, Юрыч. Поломаться в раз. Не наши дела, Ириныч. У гениев свои черви в башках. Чарли допивает фреш и встает с дивана. Нарочито медленно и не глядя в сторону Юрыча и Иришки, перемещается в раздевалку. Маршрут уже проложен Чарли в голове, но это не отменяет его сложности. Пусть будет якобы сюрприз. Она, в конце концов, не виновата, что заметила установщиков. Чарли меняет шорты на треники, белую майку на синюю. До прихода отца минут 10, можно пока растянуться. Он сам не любит тратить время на эти мелочи. Она должна быть разогрета к его приходу. Силовая работа – то еще удовольствие. Главное – нуднятина. Ни подъема, ни спуска. Монотонные до тупения движения. Мышца воет сейчас, результат через месяц. Да и он не так очевиден. Мышечный корсет существует как бы сам по себе, но без него никуда, и он требует постоянного внимания, вон как эти детишки. Чуть отвлекся и беда, лови меня, господин Крашпет. Чарли садится на матах напротив входа, тянет плечи и шею, соединяя руки за спиной. Затем складывается книжкой лицом в колени, опять плечи, второй раз книжка, в завершении полушпагат, поперек и вдоль. Отец входит на поперечном, приветствуя чемпионской улыбкой и большим пальцем. У Чарли нередко спрашивают, где он берет эти свои желтые парки. Она не знает, но сколько себя помнит, отец всегда ходит в них. На входе в мужскую раздевалку он обнимается с Юрычем, который согласно кивает ему в ответ на вопрос «Как, мол?» и говорит. Чарли читает по губам. 8. Спрятали, блин, ага. Ухмыляется про себя Чарли. Встает и идет в сторону колец. Отец переодевается быстро. Скидывает парку и меняет обувь. Пара минут и вперед, бодхисаттва, вперед. Пиши жизнь, сука, и убирай. Прямо здесь и сейчас. 2 часа на кольцах, перекладине и шарах. Отдых между подходами 30 секунд. Многие, видевшие эти тренировки, отказываются верить, что их ведет отец спортсменки. Со стороны они напоминают экзекуцию, хотя и не лишены творческих изысков. Фантазия отца неистощима. Все возможные виды хватов и расположения рук в последовательности ясны только ему. Все движения предельно медленны и доводятся с фанатичным упорством до совершенства. Сегодня особое внимание шарам. Подтягивания и висы на них занимают весь 2 час. Хват снизу остается на десерт. К тому моменту Чарли слегка потряхивает, но она выдерживает положенные секунды, прежде чем без сил упасть. Чарли отдыхает на резине фитнес-зоны 2 минуты. Тренер сегодня неслыханно добр, после чего отец касается ее плеча. Она поворачивает голову и открывает глаза. Так и есть. Не зря шугались Юруч с Иришкой. Тапки надень. Есть проблемка. Мелочь, но приятная. Замнемся? К тому моменту слух о 8-ке для Чарли уже разнесся по залу. Люди толпятся рядом с Болдером. Есть и те, кто пытается подняться. Самые удачливые срываются уже на 3-м движении. Упавшие предполагают, что трудность все 9. С ними не соглашаются. Но не очень активно. Этого нельзя исключать. В раздевалке Чарли порывистыми движениями снимает кеды и носки. Скальники берет не глядя те, что сверху. Можно повыпендриваться и потянуть время, но Чарли хорошо знает, что никогда не успеет сделать перед смертью. Так что фига себе выгадывать, подруга встала и пошла. Внутренней плеткой подгоняет себя она и возвращается в фитнес-зону. Спрашивает у отца, куда? Тот смотрит на Юрыча. Он указывает на собравшуюся толпу. К рельефу отец подходит первым. С минуту оценивает композицию и шлет авторам жест большой палец. Чарли, сидя за его спиной, натягивает скальники. На Болдер ни взгляда. Она просчитывает маршрут на подходе. Предварительный расчет верен. Нечего выдумывать. Хватило бы сил и надо бы с первого раза. С каждым следующим шансы тают. Трасса силовая, мужская. Есть что-то от Action Direct. Юрыч, как и она, к несчастью, болен паном Гюллихом. Action Direct. Скалолазный маршрут. Трудности 9А. У стенки Чарли для порядка читает трассу руками. Для нее это пантомима без содержания. Если маршрут уже есть в голове, зачем что-то изображать? Но публика любит ритуалы, и их нужно соблюсти. Чарли берется за нижние зацепки и смотрит вверх. Топ в 5 метрах. как это близко по горизонтали и как же далека вертикаль. Запись, сделанная Иришкой, прокручивается десятки раз. Отца не интересует подъем. Он показывает Чарли в первой попытке. Она срывается не на Дина, это было бы простительно. Она падает с верхних мизеров. На одном движении до топа. Все от того, что убивает руки на первых двух. Их нужно не идти. И не висеть, тем более, в каком-то философском раздумье. А пробегать. Пальцы еще вынесли Дина, но умерли к самому топу. Пришлось грести заново. Все обходится. На каком-то чутье она на второй попытке буквально залетает на третью зацепку. Дальше по накатанной. Отец выключает запись. Ее Дина, от которого у всех захватывает дух, его нисколько не удивляет. Победа скучна и наивна. Внимание достойно только поражения. Чарли кивает, соглашаясь со всем. Отец прав. Он единственный, кому она не смеет возражать. Она даже поедет домой на такси, как он хочет. У него еще одна тренировка в зале по соседству. Она безуспешно просится вместе с ним, но его нет, всегда в квадрате. Оно не предполагает возражений. Отец уйдет один. Они давно не приходят домой вместе. И непонятно, то ли она уж такая взрослая, то ли он банально слишком занят. И то, и другое, и третье. Отец твердит в этот год как мантру одно и то же. «Ты соло, тебе никто не нужен». Он накидывает парку. «Ты всегда будешь одна». Застегивает молнию до самого верха. «Как и сейчас». Вдруг спрашивает. «На завтра нашла кого?» «Да», — приверяет Чарли. «Возможно ведь, что и нашла. Она еще не проверяла дневные сообщения». «Что за чел?» «Типично для отца. Все эти карьерные сопровождающие для него какие-то полчеловечка без имени». «Ты его не знаешь», — отстраняется Чарли. «В подробностях нет смысла. Тем более, когда их нет. Интерес отца и так исчерпан. Он уходит без чмоков и даже бай-бай ладонью. Они увидятся за завтраком, не раньше. Но и тогда он не обнимет ее, как прежде». Чарли дремлет полчаса, нет сил подняться, и заказывает такси. Не вовремя, час пик. Метро быстрее. Но в приказе отца главное не ее усталость, а событие утра. Возможно, в метро ее также не пустят и завтра. Такое уже было. Теракты случаются. Впрочем, завтра бассейн в шаговой доступности и вечерняя пробежка. Метро и так не предполагалось. В воскресенье, если она поедет за город, мама точно отправит ее на такси. Самое время проверить пост на стене. По распорядку уже можно вернуться в сеть. Пусто. Только лайки. Без компаньона. «Человеки! Что с вами со всеми случилось? Всех не пускают в метро?» Панель фиксирует три письма. Чарли решает посмотреть их в такси. Душ в клубе – мини-вариант домашнего. Только по причине поездки в транспорте. Чтобы не морщили носы и не пялились. Зато пялятся клубные девочки, оказавшиеся в этот момент с ней в душе. Ищут в ее теле ответы на вопросы. А оно не хуже и не лучше остальных. Мозг всегда в приоритете. Его не видно, но он решает все. Уже на выходе Чарли допивает йогурт, сразу обе бутылочки. Они будто падают и растворяются в ней. И вроде бы все понятно, вишня и черная смородина. Все те же хлопья и зародыши. Но есть нюанс во вкусе, и он хоть убей не ясен. А что если... Да нет, киви? Не может быть, да точно. Боясь в который раз ошибиться, Чарли, уже сидя в такси, некоторое время ищет варианты. Так и не разгадав маминого рецепта, открывает письма. Две рекламы. Старая рассылка с беседками и оттяжками. Не могут ничего нового придумать лузеры. Дорога в спам навечно. Третье приглашение. Приходит еще днем. Электронный билет прилагается. Концерт. Завтра в соборе. Что-то пасхальное. Что за фигня? Чарли читает программку. Опять горит лицо. Должно уже вроде остыть. Ничего себе. Чарли передергивает. Отправитель тот, выражаясь по-папиному, чел из метро. Да, он певец. Тенор. Солист. 3 номера за вечер. Все вроде как на иностранном, куча непонятных слов. Ясна только Аве Мария. Да и то, как сказать ясна, прочитано. Как он узнал адрес? Успел сфоткать гляделами? Этот чел прям удивляет. Чарли нервно хмыкает, но вдруг понимает, что приглашение не имеет никакого значения. Концерт в 6. По расписанию в это время у нее вечерняя пробежка. Примерно середина пути. И точка. Лицо горит. Да ну нафиг. Забыла. В лифте Чарли едва не засыпает. Тыкается лбом в зеркало. Прохлада стекла приводит ее в чувство. Но ненадолго. Она успевает доесть пасту с морепродуктами, прежде чем уснуть прямо за столом. Братья относят ее в комнату. Мама раздевает и укрывает одеялом. На Чарли остаются шапочка и снот. Чарли или сама снимает их, или не снимает, как сегодня вовсе. Пальцы не различают выходных и будней. Они срабатывают с точностью швейцарских ходиков. Будильник, который Чарли не в силах отменить. Суббота, тем не менее, день особый. Нет лазанья. Плавание в первой половине дня и бег во второй. Зимой только плавание. Бег часто переносится на воскресенье. Но завтра карьер. Возможно, там пусть и за городом, жаль терять время на что-то другое, кроме скал. Бассейн в получасе ходьбы. Обычно Чарли ходит туда пешком, сегодня и подавно. Мама категорически запрещает спускаться к метро. Чарли, по правде сказать, и самой становится неуютно, когда она проходит мимо ближайшей к дому станции. Но люди входят и выходят, как обычно. Ни страха, ни сомнений. Большой город съедает все. Слишком много и многих нужно убить, чтобы мегаполис хоть что-то заметил. С Чарли легкая сумка. В обычном рюкзаке нет смысла. Купальник и шапочка почти ничего не весят. Вес – это йогурты. Сегодня их 3. Сигнал. На улице заметно потеплело. С киви вчера Чарли не ошиблась. Сегодня новая загадка. Чарли уже делает ставки. В фаворитах пока тыква. Она замечает ее на подоконнике среди цветов. Но там же лежат и бурак, и репа, овощное рагу. Ничего себе помесь. В бассейне Чарли без рывков и ускорений, но не останавливаясь, преодолевает установленные 1,5 километра. Задача не только подышать, но и растянуться как следует. Неприязнь к воде блокируется необходимостью. Ничего лучше плавания не восстанавливает и не расслабляет мышцы. Но, конечно, не уходит совсем. Чарли выбирается из воды как только так сразу. Нежиться в ней просто так не ее. В раздевалке она не идет под душ, как все. Из воды под воду? Да че, идиотка. Спрятавшись за дверью шкафчика, Чарли меняет шапочку для плавания на обычную. Снуд не снимается и в бассейне. Он – причина ее долгого ожидания. Надо сидеть в фойе, пока он не высохнет. Одного случая хватает, чтобы это понять. Шею заклинивает на неделю. Она пропускает этап мирового кубка, а вместе с ним и призовое место. Такова цена нетерпения попытки сэкономить 15 минут. Чарли размещается в фойе, накидывает капюшон толстовки. Не лишняя страховка. Сквозняки в бассейне почище скалодрома. В который раз проверяет пост. В который раз безрезультатно. Смягчает неудачу тыква в первой же бутылочке. Бурак во второй воспринимается уже как должное. Репы в третьей не обнаруживается. Обычная фруктовая смесь. В основном апельсины вперемешку с яблоками. Живи, йогурт, живи. Репа пока не пришла. Тебя, белая тварь, помиловали. Чарли возвращается тем же маршрутом. Мама в кои-то веки нет дома. Без объяснений и предупреждений. Дела обычные. Кто в этой семье кому-то что-то объясняет? Обед на столе. Печеный картофель с курицей. Только разогреть. Дневной сон в выходные не обязанность. Можно просто лежать. Как пойдет. Чарли размещается на диванчике в кухонной лоджии. Греясь на солнышке, без какой-либо надежды проверяет пост. Но тем не менее расстраивается от полного молчания. На каком-то автомате жмет на сообщение. Натыкается на присланный вчера билет. Краснеет, как помидор. В гневе уходит со страницы. Бросает смартфон. В бессилии что-либо изменить бьет себя по щекам. Тот еще эффект. Еще больше зарделась. Да что такое? Вопрос остается без ответа. Чарли отворачивается от солнца к стене и пытается заснуть. Но сну, как и щекам, не прикажешь. Один не приходит, вторые не желают менять вдруг избранный ими цвет. Помыкавшись несколько минут, Чарли берет темные очки с подоконника, садится по-турецки лицом к солнцу. Так себе попытка убрать жар с лица. Даром, что причина его не тренировка. Да фиг его знает, какая у него причина. Но не это же чел. Чарли снимает очки и падает на кровать. Включает YouTube. А Шима, говорят, помешана на Крисе Шарме. У Чарли свои приоритеты. Она заказывает фрисоло. Ставит плейлист. Лучший способ забыть всех и вся здесь и сейчас. И сегодня он поначалу работает. Хубер с Хональдом мало-помалу затягивает Чарли на высоту. Поттер в который раз бесит своим безразличным величием. Безумная Стеф с парашютом за спиной, заклинивающая на бесконечной трещине, казалось бы, окончательно лишает щеки пурпура. Но все рубит африканская безбашка Дестивель. Крис Шарма. Родился 23 апреля 1981 года. Американский скалолаз, специализирующийся на прохождении сложных 9А и выше скальных маршрутов. Первым в мире пролез 9А+. Алекс Хубер. Родился 30 декабря 1968, немецкий соло-скалолаз. Алекс Хональд, родился 17 августа 1985 года, американский соло-скалолаз. Дин Поттер, 1972-2015, американский соло-скалолаз, альпинист, бейсджампер. Стеф Дэвис, родился 4 ноября 1973 года, американская скалолазка, виндсьютер и бейсджампер. Катрин Дестивель. Родилась 24 июля 1960 года, французская скалолазка, известная прежде всего своими соло-восхождениями. Там местные и сине-черные в первобытном экстазе танцуют и поют. Поют. Щеки охвачены пламенем. Чарли выключает YouTube и укрывается одеялом с головой. Спустя 3 часа полусна Чарли выходит на пробежку. Маршрут построен заранее. Километраж не так принципиален, как в бассейне. Имеет значение время. Надо хорошо прогнать кровь и протрясти мышцы. Максимально убрать статику, накопившуюся за неделю. Маршрут выстроен отцом. Каждую неделю разный. Учитываются все мелочи. Переходы, светофоры, подземки. Отец присылает маршрут накануне в виде карты навигатора. Ради интереса Чарли не изучает его заранее, предпочитая ориентироваться по ходу движения. Бег приносит Чарли какое-то особое удовольствие. Может, потому что он лишен финального топа? В нем процесс важнее результата. Конечная точка – начало. Без падения вниз. Ни победы, ни поражения. Простое возвращение домой. Разве что по очень неровному кругу. Чарли не знает, бегает ли сам отец придуманными им маршрутами. Скорее да, чем нет. Не такой уж он и знаток города, чтобы составлять маршрут виртуально или по памяти. И каждый раз она не может отделаться от ощущения, что отец бежит вместе с ней. Не впереди зайцем и не сзади хвостом, но рядом, бок о бок, как партнер по тренировке. Подобное чувство возникает у нее еще и на некоторых особенно сложных трассах. Поднимаясь, она только повторяет за отцом его движение. Он исчезает на топе, никогда не деля с ней победу. Но всякий раз оказывается рядом, если она срывается, чтобы начать восхождение снова. Сегодняшний маршрут в первой части повторяет предыдущий. Длинная и почти бесконечная набережная. Все лучше шоссе и проспектов. Благо, мост единственный. Отец, понятно, в курсе всех фобий Чарли. И он относится к ним вполне серьезно. От моста 2 пути. Сегодня иной. Чарли понимает это 100 метров. В ту сторону она бегает по осени. Старый город. Кривые переулки, узкие улицы. Куда только не заносит отца. Вообще он любитель древности. Его скальные туфли сверху – ровесники Чарли. И только их подошва умирает ежегодно. У метро Чарли спускается в подземный переход, уходит влево и, оставив по правую руку зоопарк, вбегает на старинную улочку с односторонним движением. Именно здесь она впервые. Благородное старье вперемешку с быдловатым новостроем. Что-то заброшено, что-то реставрируется. Кафе и магазинчики на первых этажах. Трафик что пеший, что автомобильный, нулевой. Контор почти нет. Этакий спальник в историческом центре. На перекрестке стройка, похоже на торговый центр. Нет, надо же. Чарли читает плакат для жителей. Какой-то универ. От него налево, 50 метров. И сразу направо. Чарли вспоминает. Здесь она уже была по осени. Лужи. Жирные к зиме вороны. Джамшуты угрюмо сгребают листву. Но сейчас в апреле гложет еще что-то. Спустя 30 беспокойных шагов она вдруг понимает, что именно. На левой стороне улицы собор красного кирпича. Высокий, тонкостенный, почти невесомый. Словно перманентно взлетающий. Чарли останавливается и неконтролируемо в тон собору густо краснеет. Концерт у чела из метро здесь, и он уже идет. Чарли берет себя в руки и бежит дальше. Нельзя прерывать пробежку. Даже на светофорах надо бежать на месте. В противном случае эффект от занятия снижается в разы. Но уже через десяток шагов Чарли замирает снова. Предательская. Билет в телефоне. Можно зайти. Останавливает ее. Зачем? Тебе-то зачем? Сомневается Чарли. Но не двигается с места. Продолжая ругать себя, на чем свет стоит она, перебегает улицу и застывает у кованых ворот. Нищая старушка с кружкой у калитки. У ее ног бомж на корточках. Сегодняшняя газета с набросанной мелочью. Чарли, крадучись, входит на территорию. Двор пуст. До конца не понимая, зачем это делает, Чарли подходит к лестнице и останавливается. Смотрит вверх. Входная дверь. До нее стандартные 5 метров. Но на этот раз нет проблемы. Уклон какие-то 30 градусов. Разминка для ног в скалах. Руки за спину. Какая дурь, какая дурь. Чарли разворачивается и отбегает к воротам. Около калитки останавливается и бежит назад. Взлетает по ступеням и хватается за ручку двери. С минуту не может решиться открыть дверь. В конце концов входит и тут же зажмуривается от неожиданно яркого света. Открыв глаза, Чарли осматривает притвор, понятия не имея, что делать дальше. Наткнувшись на спасительную табличку «Касса» со стрелкой, ведущей в цоколь, она ловит на себе удивленный взгляд билетера. Что его не устраивает, недоумевая Чарли, спускаясь. Опоздание? Одежда? И то, и другое, находит Чарли нехитрый ответ. На кассе похожим взглядом встречает Чарли девушка с бейджиком Алина. Чарли без объяснений показывает ей билет в телефоне, получая в ответ натренированную улыбку. Не успели распечатать? Не беда, только сверить номер. Правда, концерт вот уже полчаса как начался, все равно пойдете? Чарли кивает и спустя минуту получает билет, который почему-то назван благотворительным взносом. Ощутив на кедах недоумевающий взгляд Алины, Чарли поднимается в притвор, чтобы окончательно сбить с толку билетера. Он, не скрывая скепсиса, оглядывает спортивный костюм Чарли. Дресс-код в соборе строгий. Формально Чарли можно не пускать даже в притвор. Но девочка торопилась, да и выглядит как-то измучена. Бежала. Боялась опоздать и опоздала. Билетер надрывает благотворительный взнос и открывает дверь. В притвор прокрадывается арпеджио арфы в си бемоль минор. Чарли входит в зал и видит чела вдали на амвоне. Они встречаются взглядами. Под купол собора возносится «Уна фуртива лагрима».